Глава 15. Взгляд назад. Был конец ноября. В один туманный вечер мы с Холмсом сидели у горящего камина в его квартире на Бейкер-стрит. Мой друг был в отличном расположении духа. Ему как нельзя лучше удалось распутать несколько сложных дел. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы заставить Холмса поговорить о баскервильской истории. Этого случая мне пришлось ждать долго. Холмс терпеть не мог говорить о прошлом. Его ясный и логический ум был всегда поглощен настоящим моментом. Сэр Генри и Мортимер были проездом в Лондоне. Они отправлялись в долгое путешествие, которое должно было восстановить расстроенные нервы баронета. Как раз в этот день они навестили нас. И это обстоятельство обновило в нашей памяти недавнее прошлое. С точки зрения Степлтона, все шло согласно четко продуманному плану. Для нас же все казалось темным, поскольку мотивы его поступков были неизвестны, и мы видели только их следствие, да и то не все. Я раза два беседовал с миссис Степлтон и выяснил дело до мельчайших подробностей. Теперь в нем нет ничего, что было бы нам неизвестно. Если вас интересует баскервильская история, просмотрите мои заметки. Вы найдете материал под литерой «Б». Может, вы изложите ход событий просто по памяти? С удовольствием, но не могу поручиться, что точно передам все факты. Впрочем, мне кажется, что я хорошо помню причины и следствия баскервильского дела, а если я в чем-нибудь ошибусь, то вы меня поправите». Наведенные мною справки полностью подтвердили, что фамильный портрет не солгал, а изображенный на нем человек был одним из Баскервилей. Он был сыном младшего брата сэра Чарльза, того самого Роджера Баскервилля, который пользовался худой славой здесь и бежал впоследствии в Южную Америку. Считалось, что он умер холостым, но это неправда. На самом деле он женился и имел сына. Это и был так называемый Степлтон, а на самом деле Баскервиль. Этот молодой человек женился на одной красавице родом из Коста-Рики по имени Берил Гарсия, растратил общественные деньги и под именем Ванделлера бежал в Англию. Здесь, в восточной части Йоркшира, он открыл школу. Почему он взялся за это дело? Видите ли, на пароходе по пути в Англию он свел знакомство с одним учителем по фамилии Фрейзер и воспользовался его знаниями и опытом. Вскоре школа стала процветать, но Фрейзер был болен чахоткой, и после его смерти дела шли все хуже и закончились полным банкротством. Ванделлер переменил имя, стал Степлтоном и переехал на юг Англии. С собой он привез остатки состояния, планы на будущее и любовь к энтомологии. В Британском музее я узнал, что Ванделлер считался признанным авторитетом по этой части. Он даже открыл какое-то насекомое, и оно названо его именем. Теперь мы переходим к самой интересной части его жизни. Этот малый, очевидно, навел справки и узнал, что между ним и большим состоянием стоят только две жизни. Конечно, поначалу у него не было определенных планов. Но что он уже тогда замышлял недоброе, несомненно. Это видно, между прочим, из того, что он выдавал свою жену за сестру. Она должна была играть роль приманки. Он хотел завладеть состоянием и готов был на любой риск ради своей цели. Первым его шагом было поселиться как можно ближе к дому предков, а потому он завязал дружеские отношения с сэром Чарльзом и соседями. Баронет сам рассказал ему легенду о собаке и тем самым осудил себя на смерть. Степлтон, буду продолжать называть его так, знал, что старик страдает болезнью сердца, и сильное потрясение может его убить. Об этом он узнал от доктора Мортимера. Знал он также, что сэр Чарльз суеверен и серьезно относится к семейной легенде. Его изобретательный ум немедленно подсказал ему, каким образом отправить на тот свет баронета, ничем не рискуя при этом. Задавшись такой целью, он выполнил свой план с необычайной точностью. Обыкновенный интриган удовлетворился бы просто дикой собакой, но Степлтону пришла мысль придать животному дьявольский вид. Собака была куплена в Лондоне у Росса и Манглса на Фулем-Роуд. Это была самая большая и свирепая собака, которая только у них нашлась. Привез ее Степлтон по Девонширской железной дороге и целых две станции шел пешком по пустошам для того, чтобы незаметно провести собаку к себе домой. Охотясь за насекомыми, он открыл островок в Гримпенской трясине и нашел таким образом безопасное убежище для собаки. Здесь он посадил ее на цепь и стал выжидать благоприятного случая. Но случай этот представился не сразу. Старика невозможно было выманить на пустоши ночью, и хотя Степлтон с собакой часто бродил возле замка по ночам, результатов это не дало. Однако его прогулки не остались незамеченными. Некоторые крестьяне видели на пустошах страшное животное, и легенда об аббатской собаке нашла таким образом новое подтверждение. Стремясь погубить сэра Чарльза, Степлтон требовал содействия от своей жены и заставлял ее кокетничать с пожилым джентльменом. Но она, сверх всяких ожиданий, воспротивилась. Степлтон угрожал и даже бил ее. Но все было напрасно. Таким образом, он оказался в очень затруднительном положении. Из этого затруднения Степлтон вышел следующим образом. Сэр Чарльз очень подружился с ним и сделал его помощником в своих благотворительных делах. Через его посредничество он, между прочим, помогал и Лори Лайонс. Этой особе Степлтон представился холостым человеком, стал ухаживать и, в конце концов, дал ей понять, что не прочь на ней жениться, если она разведется со своим мужем. Далее события развивались так. В один прекрасный день Степлтон узнал, что сэр Чарльз уезжает в Лондон по совету доктора Мортимера. Надо было приступить к энергическим действиям, иначе жертва уйдет из расставленной ей сети. Вот тогда-то он и заставил миссис Лайонс написать баронету письмо и выманить таким образом старика вечером к калитке парка, выходящей на пустоши. Затем он под известными вам предлогами отсоветовал ей идти на свидание и добился того, чего так долго ждал. Возвращаясь вечером из Кумби, он располагал достаточным временем, чтобы привести собаку домой, намазать ее адским составом и прокрасться к калитке. Собака, натравленная хозяином, перепрыгнула через калитку и бросилась за несчастным баронетом. В этом мрачном туннеле из деревьев собака Степлтона с ее пылающей пастью и огненными глазами представляла, конечно, адское зрелище. Сердце бедного старика не выдержало, и он упал мертвым в конце аллеи. Сэр Чарльз бежал по дорожке, а собака по траве — вот почему нашли только его следы. Увидав его лежащим, собака приблизилась, обнюхала и вернулась назад по зову хозяина. Тут-то она и оставила след, замеченный доктором Мортимером. Таинственная смерть баронета удивила соседей и встревожила весь район. Тогда об этом деле узнали и мы с вами. Вы замечаете, с каким дьявольским коварством был выполнен этот план? Единственным сообщником преступника была собака, которая не могла, конечно, донести на него. Затем сама идея интриги была настолько фантастична, что никому и в голову не пришло бы предположить что-нибудь подобное. Правда, в деле были замешаны две женщины, миссис Степлтон и Лора Лайонс. Обе кое-что подозревали. Миссис Степлтон было известно о замыслах своего мужа против старика, и, кроме того, она знала о существовании собаки. Что касается миссис Лайонс, она не знала ни того, ни другого. Но ее, конечно, поразило то обстоятельство, что сэр Чарльз погиб, выйдя на место, назначенное ей для свидания. Об этом свидании было известно только Степлтону. Однако обе женщины находились под его сильным влиянием, и он их не боялся. Так или иначе, первая половина задачи была выполнена, оставалась вторая, более трудная. Возможно, Степлтон не знал о существовании наследника в Канаде. Во всяком случае, он узнал об этом от доктора Мортимера. Тот сообщил ему все подробности относительно приезда сэра Генри в Баскервилле. Первой мыслью Степлтона было убить молодого человека в Лондоне, не допуская его приезда в Девоншир. Своей жене он не доверял с тех пор, как она отказалась содействовать убийству старого баронета. Оставить ее одну он не хотел, и поэтому взял ее в Лондон. Остановились они, как я узнал потом, в гостинице Мэксбора на Кревен-стрит. Уходя, он запирал жену в комнате, а сам, приклеив фальшивую бороду, следил за Мортимером. Он знал, что Мортимер ездил ко мне на вокзал и в Нортумберленский отель. Жена догадывалась об его замыслах, но она страшно боялась мужа, и страх был вполне обоснованным. Миссис Степлтон не посмела открыто написать сэру Генри, и она составила свое послание при помощи слов, вырезанных из газеты, а адрес написала искаженным почерком. Письмо было получено баронетом, и таким образом это было первое предостережение о грозившей ему опасности. Степлтону нужно было украсть у него какой-нибудь предмет одежды, чтобы натравить на его след собаку. Он подкупил лакея или горничную в гостинице, и они украли сапог, который оказался еще неношенным и, стало быть, негодным для его цели. Тогда он возвратил этот сапог и украл другой, старый. Благодаря этому маленькому эпизоду я уже тогда догадался, что мы имеем дело с настоящей собакой. Степлтон шпионил за сэром Генри и Мортимером, когда они были у нас. Он знал нашу квартиру и мою внешность. Я склонен думать, что преступная карьера Степлтона не ограничивается баскервильским делом. За последние 3 года на западе Англии произошли 3 значительных грабежа, и автор этих преступлений не был пойман. Последнее преступление произошло в Фолкстоне, и замаскированный грабитель с необыкновенным хладнокровием застрелил служащего, который накрыл его с поличным. Думаю, Степлтон пополнял таким образом свои тающие ресурсы. О, это был отчаянный и опасный человек. О его находчивости и смелости можно судить потому, что он назвал себя извозчику моим именем. Поняв, что я взялся за дело, и в Лондоне ему не разгуляться, он уехал домой и стал ожидать приезда баронета. Одну минуту. Но кто кормил собаку, пока Степлтон был в Лондоне? А, это важное обстоятельство, и я думал о нем. Несомненно, у Степлтона был доверенный человек, хотя он и не посвящал его в свои планы. Это старый слуга из Мэрипита, звали его Антонио. Жил он у Степлтона несколько лет и знал, что его госпожа приходится Степлтону не сестрой, а женой. Этот человек успел бежать из Англии. Имя Антонио в Англии встречается очень редко, но широко распространено во всех странах с испанским населением. Старик этот, как и миссис Степлтон, хорошо говорил по-английски, но иностранный акцент у него был заметен. Я сам видел однажды, как этот Антонио пробирался по Гримпинской трясине. Поэтому можно предположить, что в отсутствие Степлтона кормил собаку он. Хотя, может быть, ему и не было известно, для какой цели его хозяин держит животное. Итак, Степлтоны приехали в Девоншир, а вслед за ними туда же приехали и вы с сэром Генри. Теперь скажу несколько слов о моей роли в то время. Вы, конечно, помните, что я внимательно рассматривал анонимное письмо. Желая рассмотреть водяной знак, я поднес этот лист близко к глазам и почувствовал слабый запах белого жасмина. Существует 73 сорта духов, которые человек моей специальности должен уметь различать. Эта способность часто помогала мне в делах. Я понял, что письмо прислано женщиной, и уже тогда мои мысли начали обращаться к Степлтонам. В существовании собаки я был уверен и одновременно знал, кто был преступником. Знал это раньше, чем вы приехали в замок. Вся моя игра заключалась в том, чтобы следить за Степлтоном, но это наблюдение было бы невозможно, если бы я жил в замке. Тогда он насторожился бы. И вот я прибыл туда инкогнито. Я жил в Девоншире в то время, когда все думали, что я жил в Лондоне. Жизнь моя вовсе не была так трудна, как вы предполагали. Это я говорю только так, к слову. Личный комфорт я считаю пустяками, если занимаешься важным делом. Но, так или иначе, большую часть времени я проводил в Кумби, а в доисторическую хижину приходил только тогда, когда мне нужно было быть ближе к месту действия. Картрайт приехал со мной вместе из Лондона и, переодетый деревенским мальчиком, оказывал мне большую помощь, доставляя пищу и белье. В то время как я следил за Степлтоном, он следил за вами, и таким образом все нити интриги были у меня в руках. Я уже сказал вам, что ваши отчеты я получал без промедления, так как их пересылали из Лондона в Кумби. Они были очень полезны для дела, особенно отчет, в котором содержалась биография Степлтона. Благодаря этому отчету мне удалось удостоверить личность Степлтона и его жены, и дело значительно прояснилось. А вот история о сбежавшем каторжнике и его отношениях с Берриморами сильно затемняла дело. Вы очень удачно выяснили все эти обстоятельства. Впрочем, и я со своей стороны в одно время с вами дошел до того же. Когда вы накрыли меня в хижине на пустошах, мне уже все было известно. Явных улик, однако, не имелось. Даже покушение на жизнь сэра Генри, окончившееся смертью Селдона, было недостаточно, чтобы предать Степлтона суду. Нужно было поймать его с поличным, а для этого волей-неволей пришлось воспользоваться сэром Генри как приманкой. Нашему клиенту пришлось перенести сильное нервное потрясение, но дело было закончено. Я и до сих пор упрекаю себя в том, что подверг сэра Генри такой опасности. Но я не мог предвидеть, что собака представляет собой такое чудовище. Другим неожиданным обстоятельством был туман. Мы увидели животное, когда оно было уже совсем близко. Мы победили, но дорогой ценой. Впрочем, доктор Мортимер и специалист по нервным болезням утверждают, что расстройство нервов у сэра Генри временное. Теперь мне остается только сказать несколько слов о той роли, которую играла в этом деле миссис Степлтон. Муж имел на нее огромное влияние. В ней действовал страх или любовь, а возможно, что и оба эти чувства вместе. Она согласилась называться его сестрой. Впрочем, иногда она ему противилась. Так она отказывалась напрямую содействовать убийству. Ей хотелось предупредить сэра Генри об опасности. Такие попытки она делала несколько раз. Степлтон, по-видимому, был очень ревнивый человек. Когда баронет стал ухаживать за ней, он пришел в бешенство, несмотря на то, что это ухаживание было в его планах. Но он мастерски умел себя сдерживать. Поощряя ухаживание баронета за своей женой, он обеспечивал его частные визиты в Мэрипит и успех своей интриги. Но в последний день жена внезапно воспротивилась ему. Она узнала о смерти Селдона, а также о том, что собака приведена в сарай как раз в тот день, когда сэр Генри у них ужинал. Она стала упрекать мужа и отговаривать его от преступления. Последовала сцена, во время которой Степлтон сказал ей, что любит Лору Лайонс. Любовь к нему миссис Степлтон мгновенно превратилась в ненависть, и Степлтон понял, что она может его выдать. Тогда он связал ее. Очевидно, надеялся на примирение в будущем. Смерть молодого баронета была бы приписана тяготеющему над их родом проклятию, а ее он как-нибудь уговорил бы молчать. В данном случае, полагаю, Степлтон просчитался. Гордая испанка ни за что не простила бы нанесенной ей обиды. Ну вот, дорогой Ватсон, кажется, я рассказал вам все. Ну, позвольте, неужели он серьезно рассчитывал запугать своей собакой сэра Генри до смерти? А что, если бы баронет стал сопротивляться? Степлтон держал собаку впроголодь. Если бы облик собаки не испугал жертву до смерти, то, во всяком случае, парализовал бы его силы и не дал сопротивляться. Еще один вопрос. Положим, Степлтон смог бы исполнить свой план и вступил бы в наследство. Каким же образом он объяснил бы то, что так долго жил возле наследственного имения под чужим именем? Уже одно это возбудило бы подозрение против него. О, это очень сложное обстоятельство. И я боюсь, что не сумею ответить вам с должной точностью. Миссис Степлтон слышала несколько раз, как ее муж рассуждал об этом. Возможно, три варианта. Во-первых, он мог уехать в Южную Америку и потребовать наследство оттуда. Свою личность он удостоверил бы перед местным консулом и получил бы таким образом наследство, даже не приезжая в Англию. Или он мог бы изменить внешность и хлопотать о наследстве лично в Лондоне. Наконец, он мог взять себе сообщника, назвать его Баскервилем и ввести его во владение имением, взяв львиную долю себе. Ну а теперь, дорогой Ватсон, после стольких недель тяжких трудов мы можем немного развлечься. У меня есть билеты в оперу. Идут гугеноты с братьями Решки. Вы слышали о них? О, да. Тогда, пожалуйста, одевайтесь и будьте готовы через полчаса. По дороге мы зайдем пообедать к Марчини.